Я хочу исключить вероятность того, что кто-либо из моих людей сегодня ночью застрелил Андрея Васильевича Кулагина. После некоторой паузы все же решил я объясниться. Я, конечно, насторожился. Вспоминал, где эту ночь провел Лавр Петрович. Его апартаменты были недалеко от моих, и выйти из них вряд ли бы получилось, чтобы я о том не узнал. На этаже всю ночь оставались дежурные, которые обязательно мне доложили бы, что Зарипов куда-то уходил. Но нет, слабо в это верится. И все же, нельзя недооценивать людей. Если бы мне нужно было тайком выбраться из гостиницы, то я бы это смог сделать. Вылез бы из окна при помощи веревки. Всего лишь второй этаж, веревку можно было пронести и в том саквояже, что был у Зарипова. Как Лавр Петрович упражняется в стрельбе с пистолетом, я знал, и был даже поражен, насколько он умелый стрелок. По крайней мере, из револьвера лучше Зарипова стрелял только я. И то, мы могли бы устроить соревнование без очевидного фаворита. Вы задумались и пристально смотрите на меня. Вы что, подозреваете? Не смейте. За это оскорбление вынужден вас вызвать на дуэль. Шокировал меня Зарипов. Прошу простить меня, милостивый государь. Пойдемте внутрь, мы быстро выясним, что, конечно же, вы ни в чем не виноваты. Но это должен увидеть не я, я-то уверен в вашей невиновности. Мы должны доказать всем остальным, что никто из моих людей не причастен к убийству вице-губернатора, ответил я с доброжелательной улыбкой. Это должно стать, если хотите, явным. В голове не укладывалось, что убийцей может быть Зарипов, но его поведение. После того, как вы увидите, что я не могу быть причастен к столь гнусному и бесчестному поступку, мало будет одних извинений, решительно сказал Зарипов. Я к вашим услугам, но сперва будьте любезны проследовать в дом, сказал я. Свидетелем разговора с Лавром был Федор Васильевич Марницкий. Не подозреваете ли вы, Алексей Петрович, что убийцей мог быть Лавр Петрович Зарипов? Мне казалось, что он достойный дворянин и весьма к вам привязан. А к тому же, он зависит от вас, от вашей благосклонности и тех земель, что вы дали ему в пользование, когда Зарипов уже направился в дом, сказал полицмейстер. А вы обратили внимание, Федор Алексеевич, какая большая нога у господина Зарипова? Спросил я, начиная все-таки понимать, что Зарипов теперь один из главных подозреваемых. Я не успел обратить внимание на то, сколь велика нога у господина Зарипова, сказал Марницкий, глядя вслед уже заходящему в дом Лавру Петровичу. Петра, возьмите под наблюдение все окна. Если господин Зарипов будет убегать или обнажит оружие, стрелять столько по ногам. Ни в коем разе вы не должны его убить, сказал я. Подобрался и Марницкий, его взгляд стал сосредоточенней, а правая рука механически нащупала пистолет, который был, словно у пирата, заткнут за пояс полицмейстера. Я и сам дернулся к своей кобуре, якобы собираясь противостоять Марницкому. А вдруг это ростовский полицмейстер убил Кулагина? Потому что если это Зарипов, то выходит, что я столкнулся с человеком незаурядных способностей к шпионажу. Так войти ко мне в доверие, предать же Бакрицкого, сдать своего же хозяина, сильно мудрено. Между тем, из допроса служанки я понял, что Кулагина все же что-то подмешала в виски вице-губернатору. Значит, она готовилась к совершению убийства. Я решительно зашел в дом, специально оставляя двери открытыми. Пройдя в кабинет Кулагина, я чуть не послал к чертовой матери помощника губернатора. Он трогал руками не только бутылку с виски, тело Кулагина также было сдвинуто. Если бы я не чувствовал, что наступает момент истины, то прямо сейчас высказал бы присланному наблюдать за мной чиновнику все, что о нем думаю. Я сделаю это обязательно, но после. Господин Зарипов, я уже принял ваш вызов на дуэль, хотя искренне надеюсь, что окажусь неправ и извинюсь перед вами. Ваше же дело, принимать ли мои извинения. А пока прошу вас дать мне руку, сказал я и пристально посмотрел на Лавра Петровича. Нехотя, но Зарипов подал мне руку. Если бы он знал, что такое дактилоскопия, при этом был бы виновен в преступлении, то он постарался бы этого избежать. Но то, что я делал, пока что для всех присутствующих могло выглядело разве что неким сумасбродством. Я окунул свернутую тряпицу в чернила и обмазал пальцы правой руки Лавра Петровича. «Вы сошли с ума», – прокомментировал мои действия Зарипов. Я не стал ему ничего отвечать, а лишь взял его помеченную руку и сделал отпечаток его пальцев на сероватом листе бумаги. «Все, Лавр Петрович, о дуэли мы поговорим с вами после. Будьте добры, присядьте на стул и почитайте вот это». Я передал Зарипову бумагу, на которой были изложены показания служанки Кулагиных, взятые у нее Марницким. Казалось, что подобное чтиво и вовсе не касается Лавра Петровича. Но моей целью было не ознакомить его с показаниями свидетеля, а сделать так, чтобы его руки были чем-то заняты, а не лежали на кобуре подаренного мной же Зарипову револьвера. Безусловно, я мог потребовать сдать оружие, но, не будучи уверенным в том, что именно он убийца, посчитал, что все же обострять с Зариповым отношения не стоит, иначе ни о каком примирении и принятии моих извинений вместо дуэли и речи быть не может. Терять же такого деятельного соратника без весомых на то причин мне не хотелось. «Яков Андреевич», — обратился я к Молчанову, — «не затруднит ли вас дать распоряжение прислуге, чтобы принесли воду, мыло и полотенце? Весьма нежелательно, чтобы Лавр Петрович оставил чернильные следы на столь изящной мебели. На самом деле я просто хотел, чтобы Молчанов вышел. Он крайне неудобно расположился на стуле, практически загораживая проход в кабинет. Если мне придется останавливать Зарипова, то Молчанов может оказаться нежелательным препятствием». Как только Зарипов взял левой рукой бумагу с показаниями служанки, я поднес его отпечатки пальцев к тем, что были взяты мной с пистолета, бегло их сравнил и разочарованно выдохнул. «Может, вы закончите свой спектакль, господин Шабарин?» — спросил помощник губернатора, провожая меня взглядом. «Прошу простить меня, господа, любезная Елизавета Леонтьевна, но представление, действительно, подходит к концу», — сказал я, расставив руки и насколько мог дружелюбно улыбнувшись. На мои слова отреагировали и вдова, и Зарипов, оба бывших подозреваемых, а теперь остается лишь одна версия, смотрели на меня осуждающе. «Ничего, об этом спектакле еще будут слагать легенды. Госпожа Кулагина, а зачем вы подмешали яд своему мужу?» — резко спросил я. Реакцию Кулагиной могли бы просчитать и Марницкий, и помощник губернатора. Она выпучила глаза, явно испугалась, в какой-то момент даже дернулась, вроде бы, бежать, но опомнилась и села вновь на диван. «Вот вы себя и выдали. Господин Зарипов не даст мне соврать, он прямо сейчас читает показания вашей служанки. Та видела, как вы подмешивали яд собственному мужу. Служанка даже узнала, где вы приобрели эту отраву», — продолжал я давить на Елизавету Леонтьевну. «Я не убивала, я же не стреляла», — в крике оправдывалась вдова. «Вы вновь забываетесь, сударь. Больше уважения к даме». Вновь Федор Васильевич Марницкий выступал защитником. «Если сочтете нужным, то можете вызвать меня в защиту дамы на дуэль, но нынче не мешайте». На фоне общего крика пришлось повысить голос и мне. Что-то попробовал вставить и помощник губернатора, Дмитрий Иванович Климов. Зарипов же выкрикнул, что я хам. «Оскорбление? Ладно. Однако никого более я слушать не желал. После разберемся. Вы отравили своего мужа, или усыпили его, чтобы он оказался неподвижным и оставался в своем кресле. Идеальная мишень. Да, все для того, чтобы стрелку, который находился в 30 шагах от окна, было удобно стрелять в неподвижное тело. А еще для того, чтобы ваш муж не пробудился и не смог позвать на помощь, если он оказался бы только ранен. Так бы и истек кровью», — выдвигал я вполне рабочую версию убийства. «Я только его усыпила», — выкрикнула Кулагина, а я щелкнул пальцами и победно улыбнулся. Установилась звенящая тишина, все взгляды были обращены к вдове. «Но вы действительно не убивали своего мужа, скорее, вошли в сговор с истинным убийцей. Отпечатки пальцев на орудии убийства, а также след от сапога принадлежат, конечно, не вам, они принадлежат». Глава 8. «Так кто же убийца?» — спросил Климов, выражая нетерпение. «Действительно, все происходящее выглядело, как некий спектакль. И главное, что это я, режиссер-постановщик. Возможно, в некоторой степени я даже красовался сейчас перед этой разношерстной публикой, половина из которых и за деньги не захотела бы смотреть такое шоу. Но когда я понял, кто все же стрелял в Кулагина, словно камень слетел у меня с шеи. Я больше не подозреваемый, и я мог дышать полной грудью. Вот и поймал кураж. Господин Зарипов, будьте добры, передайте мне револьвер, подаренный вам мной уже», — резко повернувшись к Лавру, сказал я. «Вы переходите уже все границы. Немедленно, немедленно стреляться», — нервно ответил мне Лавр Петрович. «Отдайте оружие, или это я буду вынужден стрелять», — сказал я, а после обратился к уряднику. «Этот господин и есть убийца вице-губернатора Андрея Васильевича Кулагина. Его обувь отпечаталась на земле, там, в кустах, откуда и стрелял убийца. Его отпечатки пальцев совпадают с теми, что были обнаружены на пистолете, из которого стрелял убийца. У господина Зарипова есть и мотив, следуя которому, он мог бы убить вице-губернатора. Господин Зарипов вылез через окно ночью. Пусть последнее утверждение и не имело прямых доказательств, однако все уже было очевидным. «Я не это», растерялся Зарипов, роняя лист бумаги, который все еще находился в его руках. Замешательство убийцы быстро сошло на нет, резко поднялся. Я был почти уверен, что Зарипов сейчас выхватит револьвер, но я был готов, и мое оружие уже направлено на убийцу. Однако у Лавра хватило разума, чтобы не начать стрелять. Мне сейчас ничего не угрожает, а просто так взять и расстрелять человека, пусть даже преступника, нельзя при жестком правлении Николая Павловича. Да и после суда Лавра не казнят, лишь съездит на сибирские курорты. Показывая завидное проворство, Зарипов, оттолкнувшись левой ногой, моментально взлетел на стол, оттолкнулся от него и выпрыгнул в открытое окно. Я сразу же повторил маневр убийцы, отставая от него лишь на несколько секунд. «Не стрелять!» — кричал я, уже коснувшись земли и сделав кувырок вперед, чтобы амортизировать не совсем удачное приземление. Расстояние до Зарипова увеличилось. Он бежал и делал это достаточно лихо, но я знал, что бегать Лавр Петрович как раз-таки не любит, быстро выдыхается. Не дворянское это дело, в кроссах упражняться. «За мной, Зарипова брать живьем!» — выкрикнул я, устремляясь в погоню. Я не знаю, куда именно бежал Зарипов, ведь, по сути, уходить ему некуда. Для того, чтобы убежать от большой группы маломальски тренированных бойцов, нужно заранее подготовить пути отхода. Вместе с тем, коней поблизости не было, а Лавр бежал в сторону от кареты телеги, на которых прибыли мои бойцы, так что без шансов. Я догоню. А решится ли Зарипов стрелять? Лучше бы стрелял, правда, не в меня, в сторону. Он своим побегом, а уж тем более стрельбой, окончательно закроет вопрос о том, кто убийца, и тогда любые обвинения в мою сторону станут нелепыми. Да я могу требовать извинений. Правда, опасно это, но я на кураже. Выбрав темп бега, я мог контролировать дыхание и расстояние до беглеца. Уже минуты через три подобной гонки я почувствовал, что могу ускориться, а вот Лавр Петрович начал выдыхаться. За спиной я услышал топот копыт и крик помощника губернатора. Уж не знаю, зачем именно верхом на коне скачет Дмитрий Иванович Климов. Может, чтобы помочь догнать убийцу, но надеяться на его помощь не приходилось. От Климова с его служебным рвением я вообще не знаю, чего ожидать. Еще больше ускорившись, я почти поравнялся с Лавром, когда тот развернулся и направил на меня револьвер. И вот я резко ухожу в болезненный перекат, но группируюсь и становлюсь на одно колено. Бах! Стреляю по ногам Зарипова. Рефлексы. Не дождался я, пока в меня будут стрелять, нейтрализую угрозу сразу. Расстояние между нами было всего метров три, потому вполне удачно я попал в икроножную мышцу Лавра. Возможно, при этом задел и кость, но это не важно, он точно выживет. Я этой гниде сдохнуть теперь не дам, ему еще показания давать. «А-а!» — закричал Лавр, заваливаясь вперед. Бах-бах! Прозвучало два выстрела. Падая, Лавр нажимал на спусковой крючок, неосознанно направляя револьвер в сторону. Резко встаю, делаю два шага и размашисто, со всей своей пролетарской тьфу-ты дворянской злостью, бью Зарипова ногой в голову. Тело убийцы окончательно заваливается на землю. «Господин Шабарин, немедленно объяснитесь», — потребовал помощник губернатора, находящийся уже в 20 шагах от места схватки. «Пуля пролетела в шаге от меня. Зарипов и был убийцей. Вот он и пытался сбежать, согнувшись, опершись руками о колени и восстанавливая дыхание», — сказал я. «Моей тренированности все же еще недостаточно, физическая форма не такова, чтобы вытворять подобные погони со стрельбой и кульбитами и не запыхаться. Болели и многострадальные ребра, давала о себе знать правая нога, но все это терпимо. Только через минуту прибежали Петра и мои дружинники. Вдали показался и бегущий полицмейстер Марницкий. Господин Шабарин, никак не хотел отставать от меня Климов, но этот же человек, если я не ошибаюсь, Зарипов его фамилия, ваш человек, вы ему давали приказ убить Кулагина? Нет, уже спокойно, чуть отдышавшись, говорил я. Зарипов, дворянин, как ему давать задание? А если он и служит кому, то хозяином считает еще одного преступника, по фамилии же Бакрицкий. Если вы помните, то именно этот помещик ранее подавал на меня в суд. И что, не хватает ясности происходящего, не унимался Климов. А я не мог понять, он что, так увлекся спектаклем? втянулся в просмотр кино детектива, именно такое складывалось впечатление. Ну и ладно, пусть наслаждается. Если бы мое имя было опорочено убийством Кулагина, то же Бакрицкий не только смог бы отомстить мне за тот свой позор на суде, но также и завершить начатое дело, незаконно отобрать мое поместье. Так что, как видите, мотив преступления также имеется. А я не столь глуп, чтобы убивать Кулагина после того, как публично вступил с ним в ссору. Я собирался воевать с вице-губернатором, но противостоять ему по закону, сказал я и, прихрамывая, направился в дом Кулагиных. Прежде чем отвечать Климову, я уже успел выдать людям приказание вязать Зарипова и доставить обратно на место преступления. Через 40 минут Зарипов пел, как соловей. Нет, он был достаточно сильным человеком, и так просто его расколоть, без вдумчивого воздействия, не представлялось возможным. Но было у Лавра Петровича одно слабое место – его семья. Я прилюдно пообещал, что если Зарипов признается, все расскажет, сдаст, наконец, полностью и откровенно преступные схемы же Бакрицкого, то я не только не буду трогать семью Лавра, а жалую его родным 500 рублей, чтобы жена и дети убийцы уехали куда-нибудь подальше из Екатеринославской губернии. Деньги, конечно, не очень большие, чтобы дворянке начинать жизнь с чистого листа, но для мещанки Зариповой сумма достаточно серьезная. Надо ведь думать, что за такое дело Зарипова лишат дворянства. И все же мне было жаль терять Лавра. Отличный же мог получиться специалист. Вон какую операцию провернул. Если бы не отпечатки пальцев, то я бы в жизни не догадался, что это мог сделать Зарипов. Я приглашаю газетчиков, каким-то уставшим, но вполне довольным голосом произнес Дмитрий Иванович Климов, помощник губернатора. «Вы намерены все подробности рассказать?» – спросил я. «Вы намекаете на роль во всем этом деле с убийством Андрея Васильевича госпожи вице-губернаторши Кулагиной?» – задумчиво спросил Климов. «В том числе», – ответил я. «Позвольте все же, доверьтесь мне, как это уже сделали. Я готов кое-что сделать для города, хорошие, пока не нужно газетчиков. После господин Хвостовский напишет все правильно. Вы же знаете этого писателя. Наслышан. Он вхож в салон госпожи Кулагиной. Как же теперь без салона? Признаться, я в некоторой растерянности. Елизавета Леонтьевна не убивала своего мужа, но ведь она способствовала этому». Климов посмотрел на Молчанова и обратился к нему. «А что вы думаете, господин исправник? Это же ваша работа. Губернский полицмейстер был отправлен в Киев, но вы...» «Я, господа, запутался», – растерянно ответил Молчанов. «Прошу простить, но без меня. Я чувствую себя дурно, и кабы не долг, то уже давно ушел бы домой и послал бы за доктором. А еще тебе осталось недолго быть этим самым исправником», – подумал я. «На самом деле, Кулагина мне была абсолютно не нужна. Ехала бы она с миром. Все равно, едва все узнают подробности смерти вице-губернатора, ей в Екатеринославе жизни не дадут. Так что пусть бы ехала куда-нибудь, но поделилась своими средствами. Причем это условие обязательное. И хорошо бы, чтобы никто не лез в это дело, не начинал отыгрывать заступника вдов. Как бы мне ни хотелось, но брать деньги у вдовы для себя, пусть даже она будет и преступницей, даже тайно, это слишком неправильно для этого времени и мира. И даже мне самому, хоть я и воспринимаю Елизавету Леонтьевну как преступницу, предательницу мужа, хитрую и расчетливую особу, и то было тут как-то не по себе. А ведь если лишь немного надавить на Кулагину, то за некоторые снисхождения к ее персоне можно получить хороших деньжат. Женщина уже более получаса вела себя кротко и безмолвно, будто смиряясь со своей участью быть опозоренной. «Елизавета Леонтьевна, могу ли я с вами поговорить?» – спросил я. Вдова Кулагина посмотрела на мужчин, все еще сидящих в кабинете вице-губернатора, а потом взглянула на Молчанова, который за последние часы проявил себя не более, чем безмолвная статуя. «Такой вот полненький отрок, искренне жалеющий самого себя. И я не оговорился, когда не назвал Молчанова в числе мужчин. Он и ранее вызывал у меня брезгливость, а сейчас никто, пустое место. Я заверяю вас, что никаких более оскорблений или грубостей вы от меня не услышите. Меня обвинили в убийстве, и я должен был сделать все, чтобы найти истинного преступника», — сказал я, а Лиза словно нехотя кивнула, вставая с облюбованного ею дивана. Мы не стали далеко отходить, а лишь зашли в соседнюю комнату. «Не знала я, господин Шабарин, что вы можете быть таким», — сказала женщина, когда мы остались наедине. «А я, госпожа Кулагина, прекрасно знал, чего от вас можно ожидать. Вместе с тем, я не расположен сейчас упражняться в красноречии. С вас полмиллиона рублей, сказал я, изучая реакцию собеседницы. Елизавета Леонтьевна сначала скривилась, а после рассмеялась, будто я сказал какую-то глупость. Однако лицо мое было предельно серьезным, а предыдущие действия, события и слова вряд ли можно было расценить, как словоблудие или позерство. Я досконально не знал, чем теперь владеет вдова, но даже по предварительным подсчетам, исходя из того, что имел вице-губернатор Андрей Васильевич Кулагин в городе, учитывая ту уже гостиницу, ресторан, две лесопилки, перечислять, на самом деле, можно долго. Так что на кармане у вдовы должно было быть не менее миллиона рублей. И это по скромным и предположительным подсчетам. Ведь есть еще и огромное количество поместий. А вы подлец. То ли восхитилась мной вдова, то ли оскорбила. Хотя последующий оценивающий взгляд, который я бы назвал взор похотливой тигрицы, говорил о том, что она во мне увидела не мальчика, но мужа. Уж не решила ли Кулагина закрутить со мной интрижку? Признаться, для меня, человека того возраста, в котором я погиб в будущем, Кулагина весьма даже ничего, хоть и несколько старше меня того, что остался в горящем доме в будущем. Но женщина действительно выглядела для своих лет свежо, подтянуто и привлекательно. Но для меня нынешнего, когда внутри на психику, поведение, даже на нормы морали влияют гормоны, для меня, осознающего себя человеком молодым и весьма привлекательным, Кулагина никоим образом не рассматривалась как объект сексуального влечения. Так что я снисходительно улыбнулся. Вы меня неправильно поняли, Елизавета Леонтьевна. Я не для себя прошу. Это было бы действительно подло и низко. Я лишь прошу вас о том, чтобы вы создали фонд, благотворительную организацию, в кою поставили бы меня распорядителем уставного фонда в размере 500 тысяч рублей. И я даю вам слово, что потрачу эти деньги исключительно на благо нашей губернии и отечества, сказал я и нисколько не лукавил. Хотя нет, немножечко все-таки лукавства во всем этом было. Идея с благотворительным фондом пришла мне в голову буквально минут 40 назад. Именно тогда, когда стало понятно, что убийца Кулагина, это Зарипов, находящийся сейчас уже в околоточной, где его наверняка пользует местный доктор. И если станет известен тот факт, а он все равно станет известным, что Кулагина то ли пыталась отравить своего мужа, то ли усыпила его и ушла, то народная молва разнесет все, на что будет способна бурная человеческая фантазия, придавая истории как можно больше пикантных подробностей. Ну, а забава всем скопом бить подранка, неискоренима. Что ж мне с того будет? Деловито спросила вдова. Я рад, что мы можем говорить с вами по-деловому, улыбнулся я. А мы с вами еще ни о чем не договаривались, поспешила Кулагина. Мне достаточно, Елизавета Леонтьевна, что вы уже признали наличие у вас миллионов. А та информация, которую я мог бы вам предоставить, думаю, стоит не меньше половины состояния, которое вам достается от мужа, я усмехнулся. А полмиллиона, ведь это даже не половина. Что за информация? Сглотнув и поведя плечами, все же спросила вдова. У меня в блокноте имеется много разных записей о делах вашего супруга. Я, как человек честный, обязан добиться их обнародования. Получится ли решить это на губернском уровне или придется привлекать третье отделение его императорского величества, это уже другой вопрос, но незаконное приобретение некоторого имущества, как в Екатеринославе, так и в Луганске, и в Ростове, это лишит вас немалой доли состояния. А если история получит огласку в Петербурге, то вам определенно нечего будет делать более в России, сказал я, вряд ли вы лжете. Ну, а создание благотворительного фонда может существенным образом помочь и моему имени. Может, накинете сюда еще 50 тысяч и поспособствуете тому, чтобы о моем участии в прискорбном деле убийства мужа никто не узнал, сказала вдова Кулагина и с надеждой посмотрела на меня. Увы, сударыня, сказал я, разводя руками в разные стороны. Правильно ли я вас поняла, господин Шабарин, задумчиво, прикусив нижнюю губу, проговорила Елизавета Леонтьевна. Вы предлагаете мне оставить часть своего состояния на вас, вернее сказать, на некий фонд, который вы хотите создать. Взамен вы обязуетесь не порочить мое имя и не давать ход тем документам, что у вас должны быть. Нет, любезная Елизавета Леонтьевна, документы будут все равно обнародованы и частично показаны ревизору. Но там не будет ничего того, что бы могло бы оставить тень на вашей репутации, кроме того, что ваш покойный муж, преступник, я развел руками, мол, увы, только лишь те документы не всплывут, которые лишат вас некоторой части имущества. Но главное, что я не стану говорить ни газетчикам, ни губернатору, что вы, лично вы замешаны. Сделка, как мне видится, все же не стоит полумиллиона, сказала вдова и словно украдкой посмотрела на меня. Я состроил мину, что очень сильно сожалею, что нам не удалось договориться, развел руками и не спеша сделал два шага в сторону выхода. «Да, стойте же!» – выкрикнула Кулагина. «Я согласна, и мой стряпчий уже сегодня будет готовить все необходимые распоряжения. Есть у меня полмиллиона, но я хотела бы еще узнать, на что будут тратиться эти деньги. И, как только вы предоставите мне все документы, которыми меня так пугаете, и я увижу, что они мне действительно угрожают, все сладится самым ближайшим образом. Я был уверен, что мы с вами договоримся», — сказал я. «Зачем же мне благотворительный фонд, если он будет не моим личным, а я буду в нем лишь распорядителем?» Ответ был на поверхности. «Это еще один шаг в сторону того, чтобы я возвысился над толпой, если можно так назвать дворянскую среду, чтобы стал политически более весомым. Когда есть политический вес, уважение, известность, то это все, при грамотном-то подходе, можно и монетизировать. Хотя и деньги для меня не самоцель, они – средство возвышения. Вот такой вот получается замкнутый круг. А вообще, правоохранительная система Екатеринославской губернии не выдерживает никакой критики, словно здесь рай для непуганных людей и ушлых преступников. Федор Васильевич Марницкий только еще чего-то хочет, хотя и он, если уж быть откровенным, трусоват. Вот меня просто взяли и отпустили обратно в гостиницу. Это я сам вызвался дать показания под протокол, а после еще объяснил все свои манипуляции с отпечатками, прежде всего, Марницкому, которого подумывал рекомендовать губернатору на должность главного полицмейстера губернии. Думаю, что с те документы, что должен изучить губернатор, дают мне возможность просить Якова Андреевича Фабра. Так что с Федором Васильевичем я разговаривал обстоятельно, показывал несколько раз бумажки, бороздки и петельки, указывал на другие обстоятельства. Пусть учится этой самой дедукции, пригодится. А мне еще необходимо продумать разговор с губернатором и с ревизором. Но сначала нужно спокойно пообедать, может и подремать пару часов. Ведь дел впереди, воз и маленькая тележка. Глава 9. Скоро я был уже у себя в номере и жадно поедал двойную порцию телятины с хреном. Было все-таки ощущение, что я что-то недоработал, что-то упустил. Наверное, у многих так бывает. Дело сладилось, все равно не верится, что закончилось благополучно и никакого подвоха нет. Хотя все складывалось как нельзя лучше. Обвинить меня теперь в том, что я каким-то образом причастен к убийству вице-губернатора Кулагина, нельзя. Понятно, что не я Зарипова послал убивать Кулагина. Это было ясно каждому, кто слышал ответы Зарипова и видел, как он выплевывал их сквозь зубы. Лавр-то, оказывается, был на меня зол и даже думал убить. С моим спасением, когда я обязан был замерзнуть в снегу после того, как меня напоил и ударил именно Зарипов, у этого мелкого дворянчика все пошло кувырком. А потом ему пришлось стать перебежчиком, и этот поворот вовсе ему помутил рассудок. У Лавра Петровича есть своя фобия, ну или комплекс. Он вынужденно подчиняется, хотя это, как признался убийца, противоречит его принципам и чести. И тут подчинился мне. И хотя Шабарин сильно изменился, то есть, появился я, и Лавр, по его словам, в какой-то момент стал колебаться, но все равно, я, повеса, я, оказывается, самодур со всеми этими тренировками. Мало того, так еще и неоднократно унижал Лавра. Чем? На это он толком и не ответил. Впрочем, я, как человек другого времени, мог и дать где-то маху, но разве нельзя было поговорить? Так что, да бог и Молчанов ему судья. Впрочем, нет, Молчанова снимут, я не потерплю, дойду до низкого шантажа компроматом, но земским исправником будет кто-то другой, может, даже Горюнов. Правы те, кто говорит, что нужно порой ввязаться в драку, а уж там и смотреть. Вот и я сильно задержался в доме вдовы Кулагиной. Вот знал бы, что не так и легко основать фонд, как и перевести средства в него от Елизаветы Дмитриевны, так, может, иначе бы дела уладил. Был разговор со Стряпчим, который пообещал прямо сегодня составить ряд документов по передаче части собственности Кулагиных в фонд. Полненький деятельный мужчина, казалось, искренне заверял, что дело не займет ни времени, ни усилий. Но, Нужно сделать это после вот это, потом еще вот так и вот эдак. И нам даже не нужна будет Елизавета Леонтьевна, а нужно чуточку подождать, всего-то месяц-два. А так, без проблем и проволочек. Я не был знаком с наследственным правом Российской империи, но понимал, что просто так не получится оттяпать имущество у вдовы, а наличными она не могла расплатиться полностью. Вступление в права наследования по факту смерти супруга, за неимением детей, происходит без каких-либо особых проволочек, но мне не передавались ни гостиницы, ни какое-либо иное имущество, расположенное в Екатеринославе. Договоренность была о том, что на меня будет отписано большое имение на границе с Киевской губернией, оценочной стоимостью в 120 тысяч рублей. Остальные деньги Кулагина намерена была передать векселями. Процесс с передачей и перерегистрацией имущества и занимал два, а то и больше, месяца. Как же тогда хлопнул себя по залысине господин Гюнтер, немец, но специалист по российскому праву. Я думал, что сотрясение получит. Мне доводили приблизительное время решения моего вопроса с учетом задержек у вице-губернатора. Сейчас же я заверил, что сам губернатор подпишет все, что нужно. Это самое имение, площадью в 1010 гектаров земли, огромнейшая территория, числилась как приданое самой Елизаветы Леонтьевны, поэтому она могла после смерти мужа распоряжаться им сама. Признаться, я с удовольствием поменял бы свое имение на то, инвентарь которого я теперь читал, чего стоят только 2200 крепостных крестьян, а также два сахарных завода и различные другие предприятия. Между тем, я обязался передать это имение вновь вдове, как только фонд получит именно деньги, а не какое-то имущество. А земли мне и своей хватит, и то сравнительно небольшое имение, что мне принадлежит, можно развить до таких масштабов, что это будут уже не просто поля, а промышленный центр. Да-да, вот об этом я и собирался подумать, доедая вторую порцию телятины. А еще насколько мне нужен сахарный завод Кулагиной, может, мне, пока буду распоряжаться ее имением, перевести оттуда оборудование заводика. Барин, к вам от губернатора пришли, горделиво, как будто это его позвал губернатор, говорил мой старший дружинник. Возгордились, черти, уже понесли разные слухи, как их барин выкрутился из непростой ситуации. И благо, что многие из моих дружинных, даже безграмотные, почти все уловили и поняли из того, что происходило в доме убитого вице-губернатора. «Ваше превосходительство, вы желали меня видеть?» – спросил я, войдя в кабинет губернатору. «Не сказал бы, вы уж не держите зла, господин Шабарин, что я так уж хотел встречи с вами. Уж больно много ваше прибытие принесло в Екатеринослав проблем, но вынужден. Нам необходимо определить положение дел, при котором наименьшее число людей пострадает», — сказал губернатор. Лицо Якова Андреевича Фабра выражало усталость. На столе были разложены как раз те документы, что я передал Фабру ранее. Я знал, что губернатор — педант, поэтому каждая бумажка у него лежит на своем месте. Семь небольших стопок документов были выложены в ряд, отсортированные по какому-то только губернатору известному принципу. Яков Андреевич, видимо, ожидал, что я буду говорить, может оправдываться или объясняться, каким-то образом лебезить перед хозяином губернии, но, во-первых, я не считал пока что Фабра истинным хозяином Екатеринославской губернии, так как на эту роль больше подходил Кулагин. Во-вторых, у меня такие документы, которые и губернатора в нокаут отправит, так что я не хотел быть в разговоре заведомо вторым номером. Знаете, после некоторой паузы вновь заговорил губернатор, а ведь я вам даже в некоторой степени благодарен. Вы растормошили осиное гнездо, которое уже давно нужно было бы выжечь. Вот как, я даже подобрался и с интересом посмотрел на Фабра. Он мне не казался человеком плохим, да и вправду сказать, он почти что ни в чем не замешан. Смолодушничал, не навел порядок жесткой рукой, пусть так, но как администратор он хорош. Вон какие стройки затеял, а это в условиях, когда часть губернаторских средств уходила в тень кармана Кулагина, и не только его. Ваше превосходительство, вы говорите, выжечь гнездо, но я бы не хотел, чтобы этим огнем задело и вас. Прекрасно сознаю последствия. Честь и долг не позволяют мне полностью скрыть те преступления, которые делались за вашей спиной, сказал я и после жеста рукой, так Фабр предлагал присесть за стол, и когда сам губернатор занял место за столом, продолжил, мы можем договариваться, и сейчас есть возможность поправить дела. Господин Зарипов утверждает, что совершил убийство во благо своей семьи, что вы скажете? Я определенно не могу принять то, что убийство совершено во благо. Можно ли оправдать убийство человека семейным положением? Спросил Яков Андреевич, меняя тему разговора, будто бы выгадывая время подумать. У меня складывалось четкое убеждение, что губернатор ходит вокруг да около, не решаясь задать некий вопрос. Вот и получается между нами светская беседа, а ведь нам много есть о чем поговорить, и без ужимок и расшаркиваний. И я свой намек уже озвучил. Мне нужны полномочия, чтобы самому навести порядок в губернии. И вот зачем мне это? Так есть миссия, есть цель, и они одни для меня во все времена, во всех жизнях. Делай все, что в силах, на благо своей родины. Как бы пафосно это ни звучало, но я еще тот эгоист, индивидуалист, и я желаю тешить свое самолюбие тем, что буду считать не беспричинно свою родину самой, что в этой стране я буду уверен за будущее своих детей. Вот такой я эгоист, только о себе и своих детях, к слову, пока что и нерожденных, к сожалению, и незачатых, думаю. Ваше превосходительство, Лавр Петрович Зарипов был настолько погружен в дурные дела Жебокритского, что просто так выйти из них не мог. Я поверил, что это возможно. Зарипов даже кое-что рассказал о своем хозяине, но там, оказывается, все намного хуже. Чего стоит только то, что Зарипов пробовал меня убить. С другой же стороны, Жебокритский пообещал Зарипову, что подарит ему земли, деревушку в полное пользование. Будучи дворянином, Зарипов жаждал получить себе землю и постоянный доход. Я пересказал содержание протокола допроса Лавра Петровича. В этом протоколе не было личных мотивов, ни слова про ненависть и иные чувства Зарипова, но там вполне подробно описаны мотивы Лавра. Сосед мой шантажировал Зарипова еще и документами, различными расписками, какими-то там свидетельствами о преступлениях Лавра. Жебокритский, еще тот прохиндей, почти все свидетельства преступной деятельности Лавра выдумал. Лично я видел у него лишь расписку Зарипова всего-то на 370 рублей. Так что, если бы мы откровенно поговорили с Лавром Петровичем и поняли, что Жебокритский блефует, то, возможно, ничего бы и не произошло. И если бы я открылся Зарипову и рассказал о том, что архив документов Жебокритского у меня, то смог бы сделать Лавра Петровича своим настоящим союзником. Правда, сейчас я думаю, а нужен ли мне был такой товарищ? Все же он оказался отличным актером, умным и расчетливым, способным на предательство, при этом с явными психическими проблемами. И однажды все равно бы, если человек изменил лишь лицо и не пробует эту гниль выводить из себя, то она обязательно его поглотит в будущем. Кем же вы, Алексей Петрович, видите себя в будущем? Снова будто ведя светскую беседу, поинтересовался губернатор. У меня даже сложилось впечатление, что я какой-то его племянник и веду теперь разговор со своим дядей, приехавшим из Петербурга и деловито интересующимся успехами родственника. Может, еще на табуретку залезть и стишок про близкие отношения Деда Мороза и Снегурочки рассказать? Прошу простить меня, ваше превосходительство, могу ли я быть откровенным? Дождавшись кивка Фабра, я продолжил. Я не могу наблюдать за тем, как мое отечество впадает в яму казнократства, при этом понимаю, что победить воровство просто невозможно. Но с этим всегда нужно бороться честным людям, тогда честных людей будет больше. Пламенные слова. И не было бы вот этого, губернатор показал на стопки документов, я и не воспринял за правду ваши слова. Вместе с тем, я повторю свой вопрос, и будьте добры на этот раз ответить на него. Кем вы видите себя в будущем? Не праздный, значит, интерес, мне сейчас что-то хотят предложить, и мне необходимо соглашаться. Если я не хочу прожить вторую жизнь, предаваясь лишь развлечениям, а иначе стоило ли начинать всю эту борьбу с Кулагиным? Еще там, в конце моей первой жизни, я был настроен служить во благо Отечества, причем делать это на том месте, в той области, куда занесет меня судьба. Надо быть военным, я им был и, в прямом и переносном смысле, проливал кровь за свою родину. После должен был стать чиновником, и считал, что профессионально пригоден для того, чтобы служить и на этом поприще. Те устремления, тот настрой что-то менять к лучшему не прошли и сейчас. Бороться и побеждать. Так что я и здесь хочу получить полную возможность это делать. Если я получу полномочия и возможность работать на благо Отечеству, то это будет превеликим счастьем для меня, снова не без пафоса ответил я. «Какое у вас образование?» – деловитым тоном спросил Яков Андреевич. Хвастать своим образованием я не хотел. Считаю, что мой реципиент, закончив Харьковский университет по направлению словесности, даром к этой самой словесности никоим образом не обладал. Видел я и музыку, которую сочинял мой реципиент, читал безобразные стихи и еще более ужасную прозу, которую пытался Алексей Петрович Шабарин писать, пока меня здесь не было. Более того, да простят меня филологи, но гуманитарное образование я считал всегда несколько второстепенным. Для меня, человека более практичного, было важнее, чтобы ракета в космос полетела, чтобы комбайн не пропустил ни одного колоска на поле, чтобы у моей страны было такое оружие, что никто бы не посмел нападать, а уметь красиво говорить или писать, ну, это тоже важно. Но когда в стране, это я сейчас, по большей части, про Россию будущего, выпускается огромное количество юристов, экономистов, филологов разных мастей, и куда меньше, математиков и физиков, я считаю такую пропорцию неправильной. Кроме того, Харьковский университет в этом времени не так и котировался. Считалось, что там учиться легко, или даже легко не учиться. На фоне не так давно открывшегося Киевского университета, в Харьковском постоянно был недобор, особенно, почему-то, на медицинский факультет. Хотя что-то я не вижу большого количества врачей, а хорошего врача я вообще так еще и не встретил. Потому и хвастаться было нечем. Но все-таки свидетельство в том, что я закончил Харьковский университет, у меня было, да сплыло, точнее сказать, сгорело. Ну ничего, бумажки восстановим, это не то, что заново на скамью со студиазами усаживаться. Об этом я и сообщил губернатору, дополнив, как вы могли прочитать в документах, там, где показания некоего Ивана Ростовского, что заказчиком поджога был вице-губернатор, сказал я, и при упоминании Кулагина губернатор поморщился. Наступила очередная пауза. Яков Андреевич Фабр явно размышлял о чем-то серьезном. Наверное, думает, что же именно мне предложить. Само собой разумеется, я не хотел бы оставаться каким-то мелким клерком. Я должен как-то влиять на ситуацию, не для того я сюда явился, чтобы просто перекладывать бумажки и кланяться всем и каждому. Если мы с вами, господин Шабарин, все правильно сделаем и не будем раздувать большой скандал в губернии, то я имею полномочия назначать себе помощником того человека, которого сочту нужным. Что касается Дмитрия Ивановича Климова, моего нынешнего помощника, то я прочу ему место вице-губернатора. Что скажете? С любопытством посмотрел на меня губернатор. А ведь с его стороны это достаточно грамотный ход. С одной стороны, быть помощником губернатора Екатеринославской губернии, это весьма почетно. Но, однако ж, в каком чине я буду пребывать? Этот вопрос и последовал. Выше, чем коллежского секретаря, я вам дать не могу. Более того, сей чин мне нужно будет как-то объяснить. Однако уже скоро вы можете стать титулярным советником, губернатор говорил с таким видом, будто я сейчас должен чуть ли не упасть на колени и целовать ручки ему. Руку я поцелую женщине, ну и священнику на исповеди. А еще в погоне за чинами мною упущен тот вопрос, насколько я могу развивать свое поместье, находясь постоянно в Екатеринославе. Я, конечно, могу быть коллежским секретарем, но каковы будут мои полномочия? Вы же своей властью можете меня наделить возможностью что-то менять. А еще, мне нужно будет периодически отлучаться в поместье для того, чтобы наладить там некоторые производства. Смею надеяться, что это по первому времени, пока не улажу там все дела, сказал я, наблюдая, как меняется настроение губернатора. Вы, наглец, выпалил в сердцах Яков Андреевич Фабр, встал из-за стола и начал расхаживать у большого окна в своем кабинете. Вы же меня просто шантажируете. Разве это не противоречит вашим представлениям о чести? Нет, сказал я, нехотя вставая со своего стула, так как было неприлично и не по чину мне сидеть, когда губернатор на ногах. Объяснитесь. Продолжал демонстрировать эмоции Фабр. Если бы сейчас кто-то иной посмотрел, как ведет себя екатеринославский губернатор, то не поверил бы своим глазам. Всегда сдержанный, казалось, что даже отрешенный, пребывающий в неких своих мирах и раздумьях, Яков Андреевич показывал, что и раздражение, и злость, все эти эмоции ему присущи, как и любому другому человеку. А все почему? Потому, что бумаги, изученные губернатором и разложенные сейчас на столе, могут не просто повлечь отставку губернатора, они могут в существенной степени опорочить его имя. Вот и нервничает, строит из себя благодетеля, ждет, что я рассыплюсь в благодарностях, а я этого не делаю. Сейчас в Российской империи, как, наверное, и во все другие имена, в большей степени всегда виноват главный. Нет, начальник всегда найдет виновного среди своих подчиненных. Но на каждого начальника найдется свой начальник. И губернатор далеко не первым лицом в Российской империи является. Так что опасения Якова Андреевича в том, что, если документы станут известны третьему отделению его императорского величества, то голова его слетит, не беспочвенны. Фигурально, конечно, никто отрубанием головы казнить губернатора Екатеринославской губернии не станет. Он просто уйдет в отставку с позором, без права ношения мундира. И, наверное, для Фабра подобное может быть даже более болезненным, чем собственно отсечение головы. Ваше превосходительство, предлагайте. Я готов выслушать с. Я уже понял, что вы могли бы назначить меня своим помощником, наделяя определенными полномочиями, чтобы я мог наводить порядок в губернии. От вашего имени, разумеется, мне настолько надоело это хождение вокруг да около главных вопросов, что я решил расставить точки над «и». Яков Андреевич еще посмотрел на меня, вскинув бровь и поражаясь моей беззастенчивости. Лишь через несколько секунд он заговорил: «Слушайте же, вы станете моим помощником, но временно. Полномочий будет достаточно, впору, чтобы что-то менять к лучшему. Но, если дело не пойдет, вы уйдете, наконец», — четко сформулировал предложение Фабр. «Я согласен», — отвечал я. Глава 10. «Если согласны, тогда учтите, вот эти бумаги не должны никоим образом попасть на глаза ревизору». Губернатор Яков Андреевич Фабр показал на одну стопку документов, после его рука переместилась к другой пачке бумаг. «Вот это, если вы настаиваете, мы можем показать ревизору. Более того, я уже знаю о вашей сделке с Елизаветой Леонтьевной Кулагиной по открытию благотворительного фонда. Не смею вас обвинять в чем-либо, надеюсь, что вы движимы чистыми помыслами человека чести. А это уже какой-то элемент шантажа и с вашей стороны, ваше превосходительство», — усмехнулся я. «Но я, действительно, собираюсь начать готовить Екатеринославскую губернию к военному положению». «Вот как? Вам разве что-то известно, чего могу не знать я?» Губернатор улыбнулся, с напряжением растягивая губы в этой гримасе. «Разве у России есть такие враги, которые могли бы перенести действия к Екатеринославу? Не сильно ли вы переоцениваете турков? Мы на раз с ними разделаемся, случись что. Разве вы не замечаете, ваше превосходительство, что происходит в Европе? Неужели не видите предпосылки прихода нового Наполеона? Вся Европа сейчас в революционной пучине. Такое уже было, привело к тому, что наше отечество столкнулось с самыми кровопролитными войнами в нашей истории», — сказал я, пытаясь выкрутиться из положения. «Наверное, я либо не выспался, либо что-то иное подтолкнуло меня к тому, чтобы я начал говорить о военном положении. На самом деле, я собирался готовить Екатеринославскую губернию, прежде всего, к Крымской войне и выступить провидцем. Вместе с тем, если страна будет готова немного лучше к такому масштабному противостоянию с Европой, словно к так называемой нулевой мировой войне, может и не проиграем мы ее, ведь в той истории все достаточно по-тоненькому прошло. Несмотря на техническое превосходство европейцев, даже вопреки русскому головотяпству и шапкозакидательству, легкой прогулки для европейцев не случилось. А в этом варианте истории можно сделать что-то более значительное, чем русский авось. Однако нужно было переводить тему разговора в более деловое русло. «Господин губернатор, позвольте, я ознакомлюсь с теми документами, которые вы не хотели бы показывать общественности и ревизору. Я вас уважаю, считаю человеком чести, именно поэтому готов пойти на некоторые уступки. Но лишь на некоторые, ваше превосходительство, полностью отменить эти планы я не могу. Что касается вашего предложения о занятии должности, по осени, когда я улажу некоторые дела в своем поместье, я готов стать вашим помощником, но при этом, в соответствии с полученными данными, всемерно намерен бороться за чистоту в нашей с вами губернии», — сказал я и замолчал. Началась долгая пауза. «Я потребовал отставки от губернского полицмейстера, а также земского исправника. Стать полицмейстером хочу предложить господину Марницкому. Уже сегодня в ночь он отправляется арестовывать Жебокритского. И по своим законным обидам и земельным вопросам вы можете полностью полагаться на справедливость. Будут судить по всей строгости». Губернатор, словно заискивая, пытался поймать мой взгляд, наверное, хотел определить ту степень моей радости, счастья, которые я должен сейчас излучать. Нет, радости я не проявлял. Возвращение моих земель ко мне же, это лишь справедливо, так и должно быть. Жебокритского нужно было арестовать еще раньше, но нерешительность губернатора, его нежелание встревать в жесткое противостояние с коррупцией привело губернию именно к такому состоянию. Мошенникам тут раздолье. Заплати в Екатеринославе немного, получи прирезку к своим землям. Еще бы акции объявляли, к примеру, по субботам скидка в 20%, а дела пенсионеров рассматриваются без очереди. Сам Фабр не являлся бессребренником, однако же в тех документах, которые я просмотрел, не было ни одного существенного свидетельства, что губернатор – вор. Он виновен лишь в том, что позволял воровать другим, а сам Яков Андреевич практически не лез в казну. Более того, каким-то образом умудрялся еще и начать масштабное строительство. И теперь я должен был радоваться лишь тому, что хоть какая-то часть справедливости восторжествует, что хоть кто-то чист. Нет, я буду даже огорчен, потому как прекрасно осознаю, что некоторые документы из тех, что у меня есть, все же придется придержать у себя. Нет, я не собираюсь уничтожать документы. Это нужно быть идиотом, чтобы такой компромат просто взять и сжечь. Но я и не намерен подставлять Фабра. Как минимум, с Яковом Андреевичем мы уже почти договорились. А придет какая новая метла, так начнет мести, пыль столбом стоять будет. Ведь всегда новая власть стремится в начале пути к тому, чтобы все неудачи спихнуть на старую власть. Давайте предметно договариваться, господин губернатор, делано, почти безэмоционально сказал я, двигая к себе стопки с бумагой. Вы, выходит, не умеете быть благодарным? С некоторым разочарованием спросил губернатор. Простите за мою дерзость, ваше превосходительство, но я не совсем понимаю, кто кому должен быть благодарен. Поверьте, внутри меня бушует негодование, что я иду против своей же чести. Я же понимаю, что некоторые документы, вопреки моему желанию, мне придется скрыть, сказал я, при этом позволил себе даже проявить некоторое раздражение. Это кому я должен быть благодарным? Да с этими документами я могу всю губернию поставить на уши, добиться отставки губернатора, много чего могу. Могу, пусть и не буду. Тут с плеча рубить не стоит, а то немалая часть общества Екатеринослава и близлежащих земель ополчится уже против меня. Кстати, в некоторых документах прослеживается участие в коррупционных схемах известных мне Алексеева, Струкова и нынешнего предводителя екатеринославского дворянства Франка. Ну, и как прикажете со всем этим бороться, есть вариант зачистить всех дворян и служащих губернии. То же самое, я почти уверен, можно было бы планировать сделать и с другими губерниями Российской империи. И тогда придет хаос, и пойдет брат на брата, и гражданские войны начнутся, и бог весть, что еще случится. Потому, как это не прискорбно осознавать, казнократством сдаимства чиновников, пусть это и противоречиво звучит, также являются опорой для Российской империи. И пока рядом не поставишь другую опору, ломать прежнюю нельзя, но и нельзя ничего не делать. И все же вам благоволит удача, сказал губернатор, когда мы, со спорами, но пришли к пониманию, какие документы можно показывать, а какие придержать. Удача – это дама, которая благоволит только подготовленным и расчетливым, отвечал я, вспомнив цитату из одной книги. Разговор с губернатором Екатеринославской губернии Яковом Андреевичем проходил уже в достаточно позднее время, а у меня еще были планы на сегодняшний вечер. Мне нужно было утверждаться не только в кабинете первого человека в губернии, но и во мнении общества. Нельзя сейчас не выйти на публику, не показать свое спокойствие, возможно, даже ответить на некоторые вопросы, пусть и крайне осторожно. А еще я был знаком с понятием пиара, и на курсах в рамках программы «Время героев» кое-что усвоил в этом направлении. Работа по созданию моего образа в обществе началась, уже когда я давал большой прием. Сейчас я собирался эту работу продолжить. В ресторане стояла пианино и была гитара, периодически там исполнялись различные песни для увеселения публики. Вот и я решил исполнить некоторые композиции. Время, в котором мне предстоит прожить вторую жизнь, это эпоха поэтов, а значит, это время романсов. Поэтом я еще мог бы стать, если бы знал много стихов, которые еще не сочинены. Но нет, не так и много стихов я знаю, и все их готов отдать Хвостовскому. А вот с песнями у меня получше. Тут и заработать можно, ну и показать себя поэтом-песенником. Было предположение, что ресторан «Марица» не откроется, все же у его крыльца имела место быть перестрелка, а также в городе должны были объявить траур в связи с убийством вице-губернатора. Но ресторан открылся, траур объявлен не был. Напротив, пока народ даже ходил с лицами, на которых читалась радость. Ведь официально никто еще не знает об убийстве Кулагина. Только завтра будет сообщение в ведомостях. Так что, это если бы убитого все вокруг любили и почитали, а не боялись и только из опаски перед ним присмыкались, вот тогда и было бы видно огорчение. А народу в Марицу привалило столько, что швейцару у дверей, где уже успели и убрать всю ту штукатурку, которая поотлетала во время стрельбы, приходилось даже отказывать посетителям. В какой-то момент я подумал о том, что смущенный и растерянный швейцар и меня не пустит внутрь. Однако я, постоялец гостинично-ресторанного комплекса, не скрою, было даже немного приятно, когда меня начали узнавать люди, а это было порядка 15 человек, которые стояли у дверей в ресторан, расступились и пропустили меня внутрь без каких-либо колебаний. Лишь только шепотки раздавались за моей спиной. «Тот самый Шабарин», — говорили между собой люди. «Тот самый». Вот я и стал, в некотором роде, знаменитостью. Считаю, что это не во вред, но во благо. Что в будущем, что в настоящем, если человек известен, активен, то власти порой даже вынуждены его привлекать к каким-то делам, возвышать над толпой. Взять того же Пушкина. Ведь Николай, чтобы поощрить поэта, самоличным указом назначил его камергером императорского двора. Наверняка Николай Павлович хотел тем самым сделать подарок великому поэту. Правда, сам Пушкин счел подобное назначение чуть ли не унижением. Мне бы такое унижение от самого самодержца. Когда я вошел в ресторан, казалось, что половина из гостей перестала есть и разговаривать. Многие смотрели на меня, а вот один худощавый мужчина, явно, если судить по внешности, потомок Авраама, резко рванул в мою сторону, опережая даже всегда расторопного администратора ресторана. «Господин Шабарин, позвольте отрекомендоваться, купец второй гильдии Михельсон», представился заочно мне и без того известный купчина. Михельсон выждал момент и протянул ладонь для рукопожатия. Он явно опасался, что я не подам ему свою руку. Когда же Михельсон убедился, что я не против знакомства, то ускорил движение. «Рад нашему знакомству», безэмоционально сказал я. «Мы могли бы с вами переговорить, у меня есть четкое убеждение, что мы могли бы быть полезны друг другу», решил не терять времени купец. «Чуть позже», сказал я, стремясь оставить Михельсона наедине с собой. «Прямо сейчас делами коммерции я заниматься не хотел, задачи для сегодняшнего вечера были иными. Прошу простить, господин Шабарин, но столиков в зале нашей ресторации более не осталось. Могу ли я предложить вам отужинать в отдельном кабинете?» — спросил управляющий ресторана, когда я все же сбежал от назойливого купца выкреста. «Вот я и на твоем месте», — подумал я, словно обращаясь к Кулагину. «Мне был предложен для ужина именно тот кабинет, в котором постоянно в ресторане обедал убитый чиновник. Любезный», — обратился я к половому, как только сделал заказ, — «могу ли я спеть для гостей вашего ресторана, или вы против?» — говорил я с таким нажимом, что у полового точно не было бы никакой возможности ответить мне «нет». Но тот просто сослался на управляющего, мол, такие решения не в компетенции простого официанта. Конечно же, уже скоро мне было сказано, что я волен исполнить все то, что захочу. Вместе с тем, намекнули, что публика ресторана привыкла слушать песни в приятном исполнении, мол, не готов ли я опозориться плохим вокалом. Я чуть ли не помимо своей воли представил пьяного Кулагина, который орет песни, не попадая ни в одну ноту. Наверняка, скорее, все же не с вице-губернатором, а с иными гостями случались такие казусы, после которых впору обвинять и администрацию ресторана. Я знал, что петь умею, и что те песни, которые будут мною исполнены, ранее мною были отрепетированы с Миловидовым, и, может, и непрофессиональное исполнение ждет гостей ресторана «Марица», но вполне даже неплохое на самый придирчивый вкус. Какие песни нравятся нынешней публике, я уже знаю. «Господин Шабарин, все ли вам нравится?» «Может, чего угодно», — лебезил передо мной управляющий рестораном. «Вы же хотели что-то спросить?» — проявил я догадливость. Управляющий поджал губы и заговорщик оглянулся, а после тихо сообщил: «А кто нынче за место господина Кулагина будет?» «С чего бы мне это вам рассказывать, Даже если бы я и знал, вы считаете, что я принимаю решение, кого назначить вице-губернатором? Я усмехнулся, но посчитал, что дело тут не в праздном любопытстве. Люди начали говорить, что на место Кулагина могут поставить даже и вас. Могу ли я, господин Шабарин, рассчитывать тогда на снисхождение? Спрашивал управляющий рестораном. Заметьте, я первым признал вас. А ну-ка, любезный, присядьте рядом, сказал я, указывая на стул напротив. Нынче же слушаю вас. Какие слухи и сплетни ходят про меня и почему вы посчитали, что я буду преемником Кулагина? И это не все вопросы. В чем я должен быть преемником?